Глава 15. Гродову понадобилось всего несколько минут, чтобы спринтерским рывком достичь казармы, взять шинель и на ходу, надевая ее, вернуться к Валерии. Он торопился так, словно опасался, что любая минута может оказаться роковой. Девушка попросту исчезнет, развеется, подобно утреннему любовному бреду. «Как выясняется, мы с вами почти земляки!» — крикнул Гродов издали, радуясь тому, что девушка оказалась реальной, живой, настоящей, а не видением его холостяцких грез. «Знаю, что земляки. В некоторые графы вашей биографии Бекетов меня уже посвятил. Как, наверное, и вас посвятил в тайны моего происхождения. Буквально в нескольких словах. И теперь я понимаю, откуда у вас этот приятный акцент. А еще Бекетов поведал вам о моем погибшем в румынской охранке отце-профессоре, моих медицинских потугах и, конечно же, о дворянских корнях». «Они у вас действительно дворянские. Не собираетесь же вы осуждать меня за это?» «Как и вы меня за мое пролетарское происхождение». «Не прибедняйтесь, не такое уж оно и пролетарское, коль скоро ваш отец был морским офицером. А кем представали перед миром его родители, уже не столь важно. В конце концов, всякий дворянский род знает своего родоначальника». «А ведь для нее это важно», — мысленно молвил себе капитан, «чтобы и в тебе тоже отыскать некую дворянскую жилку, некий зародыш аристократизма». Эта дочь бессарабских степей явно готова была оспаривать пролетарскую чистоту твоих корней. Напомню, что у нас подобное знание не поощряется. Поощряется или нет, а наша родословная всегда остается с нами. В наших биографиях, в нашей крови, в воспитании, еще в чем-то там, возможно, пока еще нам неведомом. Мой покойный отец, Ян Лазовский, действительно унаследовал титул барона. Это факт, который никакому сокрытию не поддается. Как и тот, что на самом деле его отец был не Лазовским, а Лазецким. Барон Лазецкий. Так записано в его родословной, зародившейся почти 400 столетия назад, с жизнеописания судетского немца, аристократа, барона Лазецки. Да, и покойная мать моя принадлежала к одной из ветвей известного венгеро-германского графского рода. Примечание. Судеты. Историческая область, охватывающая части современной Чехии и Польши. Конец примечания. «А не румына венгерского?» — попытался уточнить Гродов. Не сумел припомнить, как именно определял его подполковник Бекетов. «Точнее, все же будет сказать венгеро-германского, с валашскими, то есть румынскими примесями рода, некогда обитавшего в Трансильвании и якобы даже породненного с последним австро-венгерским императором Францем Иосифом, а значит, и со всей династией Габсбургов». «Габсбургов!» — воскликнул Гродов, прежде чем успел подумать, помнит ли он хоть что-нибудь, касающееся этой монархической династии. «Все, кому выпадает знать о моей родословной, а круг, посвященных в эту тайну, крайне ограничен, реагируют на сообщение о династии точно так же. Признаюсь, что обо всем этом я сама узнала только тогда, когда мной заинтересовалась контрразведка, поскольку по просьбе отца родственники обязаны были тщательно скрывать от меня все, что они ведали о моих корнях. Не знаю, правда, как там у матери обстояли дела с правом наследования графского титула, потому как предпочитала, чтобы ее называли баронессой по титулу мужа, но все же... «Однако заинтересовалась вами контрразведка, наверное, не только благодаря этим корням». «Вы правы, не только, а потому, что с красной контрразведкой связал свою судьбу мой дядя. Да и тетя тоже в какой-то степени. Я не слишком разоткровенничалась?» «Со мной можно. Значит, вот оно что. Двое из рода уже служили в контрразведке. Похоже, что Бекетов того же мнения». что с вами можно оставаться откровенной. Тем более, что он и его руководители не очень-то склонны утаивать особенности моего происхождения. Не исключено, что со временем оно должно помочь мне, как и мое знание румынского и германского языков, точнее, австрийского наречия германского. И вы с такой родословной? Мои родители не были гражданами России, прервала, по существу упредила его вопрос Валерия, поэтому врагами народа стать никак не могли. «Хотя, конечно, наши органы постарались бы». В голосе ее прозвучали нотки ожесточения. Не все так просто было в восприятии этой наследственной аристократки красного террора, понял Гродов, особенно репрессии 30-х годов. Не так-то легко она могла не то чтобы оправдать, а хотя бы объяснить его. «Я хотел спросить не об этом. Меня удивило, что вы оказались в роли радистки». «И об этом тоже», — решительно продолжила Валерия, — «коль уж наш разговор сложился подобным образом. Мои дедушка и бабушка жили в Австрии и умерли в один год от туберкулеза. Там у них был свой замок. Естественно, они были очень состоятельными. Предчувствуя смерть, они завещали этот замок своему сводному брату с условием, что после его смерти этот замок станет моим приданым. То есть я стану его владелицей. Вам, капитан, не хотелось бы бросить сейчас эту службу и увезти меня в мой замок?» «С трудом верится, что такое возможно. Увезти в качестве супруга, естественно. Пока что даже не смею мечтать и о том, чтобы вы стали моей женой, и о том, чтобы мы с вами эмигрировали куда-либо». Валерия поняла, что слишком размечталась, и с презрительной миной на лице процедила. «Терпеть не могу этого слова «эмигрировать», за которыми тут же последует обвинение в измене Родины». «В таком случае давайте больше не возвращаться к этому разговору». «Пока что не будем к нему возвращаться», — уточнила Лазовская. «Но, если позволите, я стану называть вас баронессой Валерией. В разговорах тет-а-тет, естественно». Гродов был почти уверен, что Валерия запретит ему делать это. Однако девушка снисходительно пожала плечами. «Во-первых, я имею право на этот титул. А во-вторых, именно так баронессы меня нарекли, предлагая агентурный псевдоним. И обращаются, как правило, тоже так, баронесса Валерия. Как бы используя не дворянский титул мой, а кличку, агентурный псевдоним». «Вы имеете право на любой титул, баронесса», — несмело произнес капитан ее дворянский титул, «вплоть до королевы или императрицы. Следует полагать, что к титулам я, господин льстец, отношусь более ответственно, хотя и не способны оценить искренность моих порывов». Они встретились взглядами и всепрощающе улыбнулись. «Помню, что у вас особое пристрастие к стоящему на рейде учебному эсминцу», тут же попыталась девушка увести его от запретной темы. «Вы правы, баронесса, особое. Прибывая на его борту, я выискиваю наиболее уязвимые для моих береговых орудий места, чтобы с первого снаряда пускать подобные корабли на дно. Командир эсминца догадывается о вашем коварстве?» «Весь экипаж недолюбливает меня за это. Ходит, выискивает, того и гляди, беду накличет». «У них и в самом деле есть основания опасаться вас, истребитель судов и судеб». «Стоит мне показаться на эсминце вместе с вами, как моряки сразу же изменят свое отношение ко мне». «Сама с удовольствием посетила бы его, но понимаю, что тревожить команду моими женскими ножками не стоит. Побережем нервы истосковавшихся мужчин». О чем бы Валерия ни говорила, ее губы оставались тронутыми едва уловимой улыбкой. Но это не было наивной ухмылкой простушки. Скорее, в ней угадывался аристократический оскал светской львицы. Так что подполковник по существу прав. В самом деле, порода дает о себе знать. «Ладно, побережем, баронесса», — уже чуть смелее воспользовался капитан титулом Валерии. «Оказывается, в пролетарских устах Он и выговаривается с трудом. Как-то слишком уж по-пролетарски. Потому сколь снисходительно Лазовская взглянула на Дмитрия после очередного явления на свет своего титула, нетрудно было догадаться, что она это заметила. «Правда, моряки наверняка предпочли бы, чтобы вы все же немного поиграли им на нервах, показом своих ног, товарищ лейтенант. О ногах больше ни слова. И еще, когда мы наедине, называйте меня так, как мы условились, баронессой Валерией, или просто баронессой, но без отчества, и уж во всяком случае без обращения, товарищ лейтенант. Непривычно слышать свое звание? Наоборот, слишком привычно. Да только рано или поздно вам захочется осчастливить меня комплиментом, а то и признаться в любви. Только уже по-настоящему. Не станете же вы объясняться в любви товарищу лейтенанту?» «В самом деле, это выглядело бы комично», — согласился Гродов, поражаясь открытости и прямоте инструктора. «Да и я тоже могу попасть в неловкую ситуацию. Представляете, я подхожу к вам строевым шагом. Товарищ капитан береговой службы, разрешите объясниться вам в любви? А вы своим густым командирским басом отставить, товарищ лейтенант, не позволяю». «Отставить? Лично вам я позволяю, объясняйтесь». «Нет, позволяю, объясняйтесь, уже не так смешно. А вот не позволяю...» Описывая эту сцену, Алексей Толстой или кто-то еще из писателей буквально рыдал бы от хохота.